самая горячая на тусе, она в курсе. Я схожу с ума, если я скажу, что не схожу, то значит обману себя. А мы с приходом темно, ты переходим с ней на ты. Твой ухажер остыл, а я с тобой будто никуда не уходил. Ты-то строишь глазки, ты не дотрогу. Ты не преданная хаски, скорее ому. Скорее с клубу вызывай машину. От подружек глупых и друзей фальшивых. А мы куда туда, куда глядят глаза. Туда, куда тебе было нельзя. И мы с тобой не пара совсем. Ведь мы с тобой даже не друзья. Эта ночь накроет нас будто лавина. Но ты не любовь и даже не половина. Детка раздетая, девочка милая. Что же мы делаем? Останови меня. Эта ночь накроет нас будто лавина. Но ты не любовь и даже не половина. Детка раздетая, девочка милая. Что же мы делаем? Это не любовь, все на феромонах. Сегодня мы с тобой, завтра я моно. Но что завтра не суть, я хочу тебя, и я тебя увезу. И мы сделаем все, нам плевать на запрет. Это детка эффектная, это объект. Мы летим над проспектом и ловим момент. Мы живем так, как будто бы завтра и нет. Вверх, вниз, давай сделаем это на бис. Вниз, вверх, мы сегодня взорвемся тут как фейерверк. Фейерверк и вообще как в кино. Нас накроет с головой, это эффект домино. Я так долго держал себя в руках, детка, но ты так близко, идем на рекорд. Эта ночь накроет нас будто лавина. Но ты не любовь и даже не половина. Детка раздетая, девочка милая. Что же мы делаем, останови меня. Эта ночь накроет нас будто лавина. Но ты не любовь и даже не половина. Детка раздетая, девочка милая. Что же мы делаем? Эта ночь накроет нас будто лавина. Но ты не любовь и даже не половина. Детка раздетая, девочка милая. Что же мы делаем? Останови меня. Эта ночь накроет нас будто лавина. Но ты не любовь и даже не половина. Детка раздетая, девочка милая. Что же мы делаем?